Для этого достаточно зарядить его аккумуляторы, зачистить окислившиеся контакты в соединениях блоков. Он, машина, создание людей, был в чем-то совершеннее своих создателей, и в этом просматривалось начало пути, который мне предстояло исследовать, не только для себя. Со своим страшным грузом я отправился в путь, думая о подводном убийце. И так можно сказать, что слухи подтвердились, чудовище существовало. И если вдуматься и кое-что вспомнить, то не таким уж необычным представится чудовище, повинное в гибели четырех людей и робота. Разве путников поедают только хищные звери? Разве не тонут они в реках? Разве не затягивают их в свою утробу-трясину болото? Не поедают зыбучие пески? Разве миллионы людей не гибнут от землетрясений, от извержений вулканов, испепеленные огнем земных недр? Почему при любых несчастьях обязательно ищут прожорливых диких зверей? Разве мать природа не становится иногда беспощадным чудовищем, пожирающим собственные создания? Я вспомнил детенышей в акульем брюхе и понял, что мне еще не раз придется с ужасом, жалостью и состраданием вспоминать этих незадачливых детей природы, как бы воплощающих принцип борьбы за существование. Неужели только так могла возникнуть и существовать земная жизнь? Я различил плывущих мне навстречу водолазов. Мне не хотелось видеть ее такой, с печальной складкой между бровей, с дрожащими губами. Ее глаза блестели сухо и остро, хотя для нее сейчас лучше было бы дать волю слезам. Эти глаза не останавливались ни на ком из окружающих, кроме меня, и всякий раз в них вспыхивали искорки надежды. Надежды на что? Никто не может оживить ее мужа. Утешить я тоже не умею. Впрочем, она ждала не утешения. С самого начала нашего знакомства, с того момента, когда мы впервые увиделись, она что-то вспомнила и хотела, чтобы вспомнил и я. Но что я мог вспомнить, если увидел ее впервые? Впервые ли? Временами мне начинало казаться, стоит ли обращать внимание на то, что кажется, если оно не подтверждено фактами. Нет, не стоит. Надо следовать этому принципу, твердо установленному для себя. Я думал о чудовище и о том, чем оно оказалось на самом деле. Жителей подводного города подвели два противоположных качества, уживающихся, как ни странно, вместе — избыток и недостаток воображения. Их страшили придуманные ими ужаснейшие монстры, и они не могли вообразить чудовище, сконструированного природой из обычных водорослей. Поэтому они преспокойно проплывали мимо покоящейся горы переплетенных водорослей. Точно так же другие люди селятся возле дремлющего вулкана. Я дотронулся кончиками пальцев до округлого плеча женщины. «Мне пора, Людмила Борисовна». Я приготовился встретить ее взгляд, но она только ниже опустила голову. «Вы не смогли бы остаться здесь еще немного? День, два?» «Зачем? Жителям города больше не угрожает опасность». Ее тон противоречил словам. «Вы правы». Она согласилась с моими доводами. «Прощайте, вас ждут большие дела». Фразы были логичны и справедливы, но мне решительно не нравился тон, которым они были сказаны. Что-то похожее на сожаление шевельнулось во мне. Неужели придется выполнить ее просьбу, чтобы побыть здесь еще немного, два дня? Зачем? Нет, в этом отсутствует логика. «До свидания, Людмила Борисовна. Может быть, еще встретимся». Тогда я не думал, что мои слова могут сбыться. Просто вспомнил в тот момент пословицу о горах, которые не встречаются, и о людях,